Павел приносит Евангелие в Европу. Деяния святых апостолов, глава 16, с 1 по 40 стих. Мы вступаем теперь в новый период истории Церкви. Павел и его спутники приносят теперь Евангелие в Европу. И город Филиппы был первый город, который должен был услышать свидетельство об Иисусе. Важно отметить, что с этого момента Лука, возлюбленный врач, историк и евангелист, сопровождает Павла и его спутников в этом путешествии, так как со стиха 10, 16 главы, он включает себя в эту маленькую группу словами «Мы положили отправиться в Македонию». Из времени пребывания в этом городе Лука описывает несколько событий, как свидетель-очевидец их. В день субботний апостолы пошли за город к реке, где был молитвенный дом, и севши разговаривали с женщинами. Стих 13. Этот случай говорит, что евреев, мужчин, здесь было меньше 10, ибо 10 человек могли вправе создать свою синагогу. Преимущественно здесь были женщины-еврейки и женщины-язычницы, так называемые богобоящиеся. И одна из таковых по имени Лидия, уроженца из Фиатира, провинции Азии. Лидия могла быть македонянкой и имя могла получить от своих соотечественников, как поселянка в их лидийской колонии «Лидянка». Хотя имя Лидия было довольно обычным у древних. Ремесло ее было торговля багряницей, то есть тканями, одеждами и так далее, под предметами багряного или красного цвета. Павел проповедует Слово Божье, и на этом скромном месте обращается Лидия. Но это тихое торжество было вскоре разрушено через злобу сатаны и человеческую алчность. Когда однажды апостол и его спутники пошли на молитву, за ними следовала служанка, одержимая духом прорицательным. Стих 16. Через это прорицание она давала большой доход своим господам. Неустанно преследуя Павла и его спутников, кричала: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Стих 17. Вознегодовав, апостол обратился и сказал духу, владевшим этой служанкой: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Стих 18. Почему? Как говорит Писание, апостол вознегодовал. Ведь служанка говорила истину. Заметим, что служанка не говорила о Боге, не об Иисусе, а о слугах Его. Павел же не желал иметь свидетельство о себе, особенно от злого духа, не желал иметь опоры евангельской проповеди со стороны врага Бога и человеков. Лесть, на которую, возможно, и рассчитывал злой дух, не удалась. Павел вознегодовал, как и сам Господь, который также не принимал исповедания демонов. Марка 1:24, 3:11. Как только дух прорицания был изгнан, и она перестала предсказывать, хозяева ее, блуждающие сами во тьме язычества, не помышляя о благах души служанки, и тем более своей, но заботясь только о выгодах, повлекли Павла и Силу к местным начальникам, так как их материальный доход от прорицания служанки окончился. 19 по 20 стих. С их точки зрения, эти странствующие евреи посягнули на их собственность, достояние. Тем более, что это были не римские граждане, как они думали, а какие-то странствующие евреи, проповедующие свою религию, что несовместимо и неприемлемо для них. Стих 20 и 21. Очень может быть, что здесь действовало еще свежее впечатление от указа императора Клавдия об изгнании иудеев из Рима. 18 глава. Ненависть в сердцах греков и римлян к евреям проявлялась очень часто. Итак, по повелению воевод, сорвали одежды с апостола Павла и Силы, давши много ударов палками, вергли в темницу. Это было первое из трех сечений розгами, перенесенных апостолом Павлом через римских ликторов, 2 Коринфянам 11:25, а в остальных двух случаях нет никакой информации. Но это не все. Темничный страж вергнул заключенных во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду, 24 стих. А колода представляла из себя деревянную раму в верхней и нижней перекладине по два отверстия для рук и ног. В древности использовали колоду с отверстиями для рук, ног и головы. Положение заключенного ужасное тем, что он не в состоянии избрать для себя какое-либо удобное положение. Использование колоды – древний обычай. Иова 13:27. Ничего удивительного, что пытка эта в течение долгих лет не могла выйти из памяти апостола. Если сатана имеет вспомогательные средства для проведения своего злого дела, то тем более обретает их Господь для дела благого. Он дает слышать свой голос, и земля сотрясается, основания темницы колеблются, двери отворяются, заключенные освобождаются. Все это испытал Павел и Сила именно здесь, в заточении. 26 стих. Темничный страж, видя все это и думая, что арестанты убежали, 27 стих, вытащил меч и хотел покончить с собой, так как по римским законам человек, дающий возможность арестанту убежать, подвергался такому же суду и наказанию, как полагалось убежавшему. Павел, заметив это, сказал: «Не делай себе зла, ибо мы здесь». Это изумило и обрадовало начальника тюрьмы. Трудно сказать, от кого он узнал о служении Павла, но знал об этом и, выведший их из тюрьмы, спросил: «Государи мои, что мне сделать, чтобы спастись?» 30 стих. Павел ответил: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». 31 стих. На основании его веры и домашних его было совершено крещение. После этого Павел и Сила получили гостеприимство в доме темничного стража, который возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Господа. 34 стих. Землетрясение потрясло не только дома, но и живущих в них. Напуганные воеводы послали приказание отпустить тех людей. 35 стих. Но Павел отказался принять свободу без открытого признания, что с ними поступили несправедливо. Согласно Порьеву закону, граждане Рима освобождались от подобного рода истязанием. Известное, обратившись в пословицу, изречение Цицерона: «Связать римского гражданина есть позор, бичевать его есть преступление». А ведь бичевание было сделано публично. Поэтому апостол Павел и потребовал от начальников, чтобы они пришли и открыто объявили об их невинности. И это было сделано не ради себялюбия, а ради объяснения своей невинности. Извинившиеся начальники просили Павла и Силу удалиться из города, что и сделали они. 39 по 40 стих. Возникает вопрос, почему Павел и Сила не уведомили воевод пред истязанием о том, что они римские граждане? Различное можно предположить. Возможно, они и пробовали говорить об этом, но при необузданном возмущении народа нельзя было ожидать внимания к законам. А возможно, Павел с Силою хотели страдать за имя Христа, как сораспявшийся Христу. Галатам 2:19. И это было допущено Богом для того, чтобы хвалебная песнь апостолов могла достичь слуха узников, сидящих вместе с ними в темнице, и для того, чтобы вопль молитвы праведников достиг до слуха Вседержителя, ибо он изрек слово в защиту их, совершив чудесное избавление из темницы. А разве обращение стража не было в планах Божьих? Со временем в Филиппах возникла церковь, верующие которые были как светило в мире. Филиппийцам 2 глава, 15 стих. Аминь.